Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 261. Савл, Савл, что ты гонишь меня? Деяния апостолов, 26 глава, 14 стих. Савл, хотел сказать Господь, чем я обидел тебя? Разве я, находясь на земле, поносил твое имя? Разве я использовал по отношению к тебе резкие слова? Почему ты так гневаешься? Если бы я был твоим самым заклятым врагом, если бы я плюнул тебе в лицо, то ты не мог бы злиться на меня больше, чем сейчас. Но почему ты гневаешься на того, кто никогда не делал тебе зла? Почему ты преследуешь меня? Разве я не был чист, свят и безгрешен? Разве моя жизнь не была непрерывной чередой благодеяний? Я воскрешал мертвых, очищал прокаженных, я давал голодным хлеб. По какой причине ты ненавидишь меня? Этот вопрос задается сегодня и вам. Почему ты преследуешь Христа? Он причинил тебе зло? Это Евангелие отравило тебе жизнь или нанесло тебе ущерб? Ты не можешь утверждать это. Ах, если бы вы только могли видеть Господа Иисуса, то вы полюбили бы Его. Если бы вы осознали Его цену, то не стали бы Его ненавидеть. У него не было жилища, не было родины, не было ни золота, ни серебра. Он был всеми гоним и не имел друга, который мог бы помочь ему. Ах, если бы вы видели его в его горе и нужде! Если бы вы видели его доброту по отношению к жестокости его врагов! Тогда ваши сердца, несомненно, смягчились бы, и вы были бы вынуждены сказать: «Нет, Господь Иисус, я не могу преследовать Тебя. Хоть я не хочу быть Твоим учеником, но, по крайней мере, я не хочу быть Твоим противником. Даже если я не могу любить Тебя, я все же не могу Тебя ненавидеть». Да поможет вам Бог ответить на эти вопросы.